Глава 1066. Три древних клана вновь собрались вместе. Когда Ван Линь превратился в истинного древнего бога, его рев, превратившись в волну ураганного ветра, тут же столкнулся с невидимым ревом древнего дьявола. Одновременно с этим Бай Ло, который уже собирался скрыться, вдруг остановился, и в его глазах сверкнул слегка безумный демонический свет. «Сегодня три древних клана все-таки собрались в одном месте. Что за удивительный момент, если я, древний демон Бай Ло, все-таки сбегу? Я никогда не смогу простить себе этого!» Демонический свет в его глазах стал еще ярче, его тело качнулось, и он вновь начал увеличиваться в размере, пока не появилось тело древнего демона Семи Звезд, размером в несколько сотен джанов, почти одного роста с истинным телом древнего бога Ван Линя. В один момент эта битва перестала принадлежать культиваторам, теперь это был бой трех древних кланов, существовавших с самых древних времен. После превращения Байло тоже издал гневный рев, и этот звук обернулся огромной ударной волной, которая присоединилась к Ван Линю и со свистом полетела на древнего дьявола Тадзя. «Так значит, он из королевского клана древних богов!» Древний дьявол неотрывно смотрел на Ван Линя. Он ясно видел внутри пятизвёздный во лбу золотистый свет. Этот золотистый свет был признаком королевского клана. Гневный рев всех трех древних кланов образовал неописуемую волну ураганного ветра, которая пролетела по всему восьмому уровню обители Императора Бессмертных и разрушила все оставшиеся постройки. Даже само небо, казалось, готово было разрушиться от этой силы. На нем появились тонкие трещины, из которых потекла жаркая ци, распространяясь вокруг. Байло вышел вперед и громко выкрикнул. «Древний бог, не осмелишься ли вместе со мной биться против древнего дьявола?» Ван Линь сжал правую руку в кулак, и тут же в пустоте перед ним образовалась огромная трещина пространства, из которой сверкнул фиолетовый свет, и вылетело огромное размером в несколько сотен джанов копье уничтожения богов. Ван Линь схватил его и громко проревел. «Почему бы не осмелиться?» Байло громко расхохотался и точно так же сжал руку в пустоту. В его ладони тут же появилось огромное знамя в сотню джанов, один взмах, и оно накрыло собой небо и землю, и понеслось на древнего дьявола. Ван Линь же шагнул вперед и сам помчался на врага. В глазах древнего дьявола отразилась насмешка. Он вновь скинул широкий меч у себя в руке, который тут же сверкнул вспышкой лезвия и безумно рассмеялся. «Какой-то жалкий древний бог о пяти звездах и древний демон о семи звездах! И вы еще смеете биться со мной!» С его смехом свет меча затмил весь мир, и в одно мгновение со свистом вырвался вперед. Этот свет разделился на два потока, один из них пролетел через небеса, а другой скользил по земле. Эти два потока олицетворяли небо и землю, и когда они соединятся, то образуют волну разрушительной силы. Байло взмахнул правой рукой, и из его огромного флага вырвалась невероятная демоническая ци, которая заполнила все вокруг и полетела к потоку света лезвия в небесах. Вся его демоническая ци вырвалась наружу со свистом, от которого содрогнулись небо и земля. Ван Линь выбросил вперед копье уничтожения богов, и фиолетовая вспышка молнии в тот же миг с грохотом накрыла все вокруг. Копье, сверкнув неукротимым фиолетовым светом, столкнулось со светом лезвия на земле. Через мгновение раздался жуткий грохот. Свет лезвия, столкнувшись с копьем уничтожения богов, тут же превратился в мощнейшую ударную волну, которая разлетелась в стороны, и земля тут же вмиг разрушилась, окончательно разлетевшись на части. Теперь у обители Императора Бессмертных больше не было девятого уровня, а остался только восьмой уровень, объединенный с девятым. От этого удара тело древнего бога Ван Линя ощутило невообразимый мощный удар. Внутри него раздался треск, словно ломались кости. Он выплюнул фонтан крови, а звезды древнего бога на его лбу сразу же померкли. Знамя древнего демона в небесах, приближаясь к свету лезвия, подняло сотрясающий воздух шум. От него непрерывно распространялось в стороны кольцо ударной силы, так что даже небо от нее потрескалось еще сильней, и изнутри этих трещин, словно кровавые подтеки, начала сочиться лава, словно небеса в любой момент могли разрушиться от малейшего прикосновения. «Ван Линь, мы должны схватиться с ним насмерть, а иначе никто из нас не сможет покинуть эту обитель Императора Бессмертных!» Байло с гневным ревом выступил вперед и полетел прямо на древнего дьявола, но в тот миг, когда он только вылетел к противнику, как вдруг резко отступил назад и на огромной скорости, почти обернувшись размытой тенью, полетел наверх к небесам. Но только хотя скорость Байло была предельно высокой, скорость Ван Линя была еще выше. Еще когда Байло издал рев, он одной рукой схватил Ван Вэй и Ху Цзюань, топнул ногами и поднялся в небо. Опередив Байло на долю секунды, он нанес удар кулаком в небо. Небосвод и так уже был хрупким, а когда Ван Линь нанес по нему удар, он с грохотом рухнул и разбился окончательно, небо разлетелось на осколки. В тот же миг, когда это случилось, бесконечный поток лавы полился с небес, словно дождь из лавы он хлынул вниз. Ван Линь в прыжке ворвался в этот поток и полетел наверх. Байло выругался про себя, но все же не снизил скорость и полетел следом. Сюй Куанзе был культиватором уже многие годы, и хотя из-за раннего наступления первого видания святого его дух находился в смятении, сейчас его сознание стало ясным как никогда. В тот миг, когда небеса разрушились, он выплюнул фонтан крови, с помощью кровавого искусства бегства ворвался в лаву, невзирая на жары тяжелые раны, которые стали еще хуже из-за волн, поднятых битвой трех древних кланов. Теперь он больше не гнался за Ван Линем. Он всей душой желал лишь поскорее покинуть это место. Из-за тяжелых ран, которые он получил по пути сюда, его культивация сильно упала с уровня разрушения границ, и он стал культиватором очищения границ. Его душу накрывало сильнейшее беспокойство, из-за которого он превратился из когда-то могущественного Сюй Куанзы в бездомного пса, неприкаянную душу. Ван Линь вырвался на 7-й уровень, и его встретил поток бескрайней лавы. Его скорость тут же снизилась, он превратился в обычного человека, побелел словно снег и выплюнул полный рот крови. Из-за боли, разрывающей его тело, его скорость невольно стала еще ниже. Только что он принял вид истинного тела древнего бога, но от удара света лезвия древнего дьявола, несмотря на то, что у него было копье уничтожения богов, все же получил тяжелые раны. Но если бы он тогда не сделал этого, теперь никто, ни Ван Вэй, ни Ху Цзюань, не смогли бы сбежать. И даже он сам, возможно, уже не получил бы шанса скрыться на 7-м уровне, ведь все таки реальная культивация Ван Линя находилась только на пике поздней стадии понимания границ. В этот момент уже Ху Цзюань схватила Ван Линя и Ван Вэй и полетела наверх. Она приняла последнюю оставшуюся восковую пилюлю, и её культивация теперь восстановилась, так что она могла пронести их двоих сквозь лаву. Лава заполняла все вокруг и непрерывно впитывалась в тело Ван Линя, отчего он в душе содрогнулся и быстро произнес божественную мысль. «Старшие, идите вперед. В прошлый раз во время медитации здесь я заметил огненного духа. Возможно, с его помощью я смогу задержать древнего дьявола!» В глазах Ху Цзюань мелькнули сомнения. Раньше, как бы они с Ван Вэем не восхищались Ван Линем, в такой момент она бы, ни на миг не задумываясь, согласилась на его предложение. Но сейчас Ван Линь был их спасителем, и эту благодетель она видела перед собой и не могла забыть. Сейчас она еще не знала, что раньше Ван Линь спас Ван Вэй от тайного нападения Сюй Куанзы, а такой поступок не должен был остаться без ответа. «Ты...» Ху Цзюань бросила взгляд на Ван Вэя, который заслонил ее от большей части атаки светолезвия, и получил тяжелые раны от рёва древнего дьявола, и в ее глазах отразилась борьба. Сейчас Ван Вэю требовалось срочное лечение ран, и у Ху Цзюань не осталось времени на ожидание. «Не волнуйтесь об этом!» Ван Линь сделал шаг и покинул Ху Цзюань, полетев в самую глубину лавы. Ху Цзюань стиснула зубы и полетела вместе с Ван Вэем наверх. Через мгновение ее силуэт исчез из виду. Как только Ху Цзюань улетела, взгляд Ван Линя сверкнул. Он так рисковал только ради того, чтобы Ху Цзюань и Ван Вэй запомнили, что он сделал для них. Ведь если эти двое будут ему благодарны... Даже если впоследствии Цан Линь не проснется, они не смогут отказать ему в помощи Сатунаню, и даже к Джоу И они будут относиться иначе из чувства благодарности. Внутри лавы Ван Линь без лишних рассуждений резко втянул ее в себя, и лава потекла вниз, словно внутри нее возник обратный поток. Изначальная сила огня внутри нее начала бешено вливаться в тело Ван Линя и циркулировать внутри его каналов Ци. Она проникла в его кровь и слилась с костью, так что даже тяжелые раны на теле Ван Линя стали заживать. В этот момент Ван Линь уже не был так осторожен, как первый раз. Теперь он вел себя словно безумец. Феникс вырвался из его тела и закружился вокруг Ван Линя, так что изначальная сила огня из лавы начала притягиваться к нему еще быстрее. И вот когда он поглотил еще больше изначальной силы огня, когда лава в огромных количествах просочилась с 7-го уровня на 8-й, когда из него вырвались Байло и Сюй Куанзы, когда за ними в погоню бросился древний дьявол, в этот момент Ван Линь бешено закрутился внутри изначальной силы огня этой лавы и поглотил огромное ее количество, что привело к разрушению лавы внутри этого вулкана. Прямо в этот момент из глубины вулкана раздался рев, от которого строгнулись небо и земля, а по лаве прошла дрожь. В глубине лавы поднялась огромная голова дракона, и в этот миг вся лава, которую еще не поглотил Ван Линь, и даже та, которая уже проникла на 8-й уровень, словно обрела живую душу и начала ползти обратно, прямо к этому дракону. В одно мгновение вся лава на 7-м уровне исчезла. Остался только неописуемо огромный огненный дракон, который озлобленно уставился на всех живых существ внизу под ним. В это время в бескрайнем звездном небе, вне той песчинки, в которую превратились земли демонического духа, издали приближался свет пламени, которое словно поджигало звездное небо. В этом свете летел огромный феникс, который постепенно становился все ближе, издавая громкие крики. Этот феникс обладал душой, и он искал не вход в Восточном море на планете Тяньюнь, а именно ту самую песчинку, внутри которой по-настоящему скрывались земли демонического духа. За этим огромным фениксом летело множество культиваторов, среди которых впереди всех летели 6 старцев, облаченных в огненно-красные халаты. От них распространялась величественная аура сильных культиваторов, и каждый из них находился на уровне разрушения границ. «Мы найдем местоположение истинного духа, а значит, найдем и пробудившегося сородича, а именно то место, откуда пришел тот странный сигнал. Боюсь, что это путешествие будет полно опасностей, но мы готовы пожертвовать всем, чтобы защитить пробудившегося сородича». Все 6 переглянулись и увидели в глазах друг друга решимость держаться до конца, и у каждого, кто летел за ними следом, была такая же непоколебимая уверенность во взгляде. В то же время в штабе Альянса Культивации на планете над воронкой раздался полный мощи властный голос. «Временно остановить битву с регеном Лутянь! Все силы направить на обитель Цинлиня!» А когда раздался этот приказ, за пределами штаба Альянса из ниоткуда медленно появился силуэт Саншуя. Он смотрел на штаб Альянса Культивации, и его глаза горели красным светом сферы Цзэ.